А то дерево, оно уже стало слабеть и могло упасть от чего угодно. Но могло ведь случиться и так, что никого бы не было поблизости. Я по-настоящему так никогда и не узнаю, как это произошло. Я слышал только удары топора. Каждый рубит по-своему, у каждого свой ритм. Работа всегда идет в ритме. Я был уже далеко, выше по склону, когда услышал какой-то шум, первый звук, знак, что дерево вот-вот упадет. Но я едва успел подумать об этом, как тут же словно небо обрушилось. Понимаешь, дерево затрещало и грохнулось вниз на другие деревья. Рухнуло. Поттер смахнул пальцем пот со лба, и Рут поняла, что он снова слышит этот грохот. И тут и она услышала его сама. Он был ей знаком, этот звук падающего дерева. Оно падало, а я не мог двинуться с места. Точно это меня ударило. И ноги не шли. Не знаю, как долго я так стоял. Не знаю. Наверное, недолго. Он не закричал. Так ли иначе, ли, но я крика не слышал. Стало тихо. Очень тихо. Я стоял, не двигаясь. Солнце грело. И я знал уже, что там произошло. Не спускаясь вниз, знал. Я почувствовал это, не видя. Почувствовал нутром. Почувствовал, что он умирает. Я знал это. Он сделал беспомощный жест, словно стараясь убедить ее, заставить поверить. И ей хотелось сказать ему, что она понимает и верит. И она ведь все знала тоже, хотя и не была там близко. Тогда в саду к ней пришли это знание и страх. Они поглотили ее всю в ту минуту, когда Бен умирал. Я спустился вниз. Я побежал вниз и увидел все. Увидел дерево, обломок его, там, где оно сломалось. Оно было все гнилое внутри, а кора казалась совсем крепкой. Я должен был бы приметить его. Должен был бы знать. Много месяцев назад. «Нет», — сказала Рут. «Нет». Но Поттер, казалось, не слышал ее. Он сказал, «Там, на этой вырубке, было как летом. Тепло, как летом». Он помолчал. Собака привстала и снова растянулась у его ног. «Расскажите мне», — сказала Рут. Вы должны все мне рассказать. Он лежал под ним, под упавшим деревом. Она ударила его со спины, точно между лопатками, чуть ниже плеч, и пригвоздила к земле. Он лежал ничком, а руки были раскинуты. Мне уже незачем было прикасаться к нему. Не было нужды. О чем вы думали, когда глядели на это, на него? О чем вы думали? Я думал, как мог он объяснить ей это? Ведь он и сам не знал, не мог бы по-настоящему рассказать о тишине, которая вдруг объяла все вокруг. О том, как самый воздух во всех уголках леса, казалось, был переполнен этой внезапной смертью. Мы стащили с него это дерево, уже не помню как. Как-то стащили. Молодой Колт услышал, он прибежал тоже, и мы вдвоем кое-как приподняли и оттащили дерево. А потом Колт стоял и трясся, его тошнило. Он же мальчишка, ему никогда еще не доводилось видеть ничего такого. И он не мог. Я встал на колени и перевернул Бена. положил его на спину.